Глава четвертая. Ф. Когда-то я носила титул принцессы. Конечно, я была еще ребенком. По глупости принимала ту власть и ту безопасность как должное. Мне, как почти всем детям, окружающее казалось незыблемым и вечным. Я не спрашивала себя, заслужила ли то, что имею, и не спрашивала, могу ли все это потерять. Да у меня и не находилась причины о таком думать. Я была Тирной дома обсидиана, наследницей высшей власти в высочайшем роду народов Фейри. Что еще нужно, чтобы ощутить себя неприкосновенной? Я жила в красивой комнате, выложенной блестящим черным камнем, на самой вершине утесов, занятых домом обсидиана. Мне открывались с них невероятные виды, и я все принимала как должное. Я обитала высоко над землей, и мне даже в голову не приходило посмотреть вниз. Я прожила так 10 лет, присыщенная роскошью, властью и, главное, любовью. Сейчас все это представлялось другим миром или жестоким видением одинокой души. Может, статься, это и было видение, потому что оборвалось оно внезапно, как обрывается сон от удара грома. Так или иначе, то было краденое время. Я не имела права на свой титул. Кровь во мне текла нечистая, проклятая, негодная. Однажды ночью я легла спать, как Тирна, а проснулась от того, что отец держал меня за горло. Может, ему следовало убить меня тогда за то, чем я была, но он оставил мне жизнь, а отобрал только титул. Самое поразительное, как просто все это случилось. Уже тем же утром все, что было моей жизнью, стало принадлежать сестре, словно проще простого сменить одну принцессу на другую, и ничего в мире не переменится. Хотя я падала, падала, падала с высот власти, и смотреть мне оставалось только вниз. Когда-то я носила титул принцессы. Но это было давным-давно, а с тех пор я все билась о землю. Я ударилась головой о каменную мостовую, прикусила изнутри щеку. В глазах потемнело, все звуки заглохли. Губы мои скривились в усмешке. Густое и теплое просочилось между зубами и закапало подбородок лиловыми пятнами. Еще секунду мир двигался медленно и беззвучно. Потом на меня обрушилось все разом. Запах пота и пролитого вина — выкрики пьяных зевак, пересыпающийся под ногами гравий. Расцарапанные ладони, которыми я оттолкнулась, чтобы выпрямиться, прохладное дуновение на щеке, когда обернулась. И боль в костяшках, бьющих по костлявому угловатому лицу. Он пошатнулся. Противник был больше меня, но тощий, обрюзгший. Я кинулась на него, оскалила зубы. Острые резцы выдвинулись из десен. Он не успел увернуться. Я поймала его за верхушку уха. Он взвыл. Я выплюнула откушенный кусок уха, сплюнула его кровь, полный рот. И, не дав ему подняться, «Эф!» Я застыла от этого окрика. Бросила взгляд за плечо, успела выхватить знакомое, совершенно несчастное лицо в толпе. Моему одноухому другу этого мгновения хватило, чтобы подняться и закрутить мир вокруг меня одним убийственным ударом по голове. Я мешком осела на землю. Все затянул серый туман. Когда зрение вернулось, надо мной стояла Сиобан, моя начальница со скрещенными на груди сильными руками. Темные кудри упали ей на лицо, когда она покачала головой. «Если уж позволила себе ввязаться в эту жалкую драчку, — сказала она, — могла бы хоть победить. Он оскорбил Тирну, — огрызнулась я. Старалась дышать ровно и все равно пыхтела. И ты взялась разъяснить ему его заблуждение?» Она холодно, неодобрительно разглядывала моего противника, который безостановочно и невнятно, бронясь себе под нос, нашаривал на земле откушенный кусок уха. «Он бесспорно выглядит преображенным. Я...» «Оправдание мне ни к чему», — «Встать! К стене! Сейчас же!» Она швырнула мне мой плащ, и я поморщилась, когда ком ткани ударил меня в живот. «Да, командир!» — просипела я. Она уже отворачивалась, но напоследок взглянула, как я ворочаюсь на земле, и прищурила алые глаза. «Ты оскорбила присягу, применив воинскую выучку в таком месте. Ты оскорбила Тиирну, оправдывая ее честью такой фарс, и ты оскорбила себя, проиграв». Я сжала губы, уперлась взглядом в землю, будто больше всего меня занимал развязавшийся шнурок. Когда-то я носила титул принцессы. Теперь нет. И это, вероятно, к лучшему. Я мало гожусь для такого дела. Слишком вспыльчиво, слишком откровенно, слишком часто бываю в дурном настроении. И дом обсидиана без меня только выиграл, стал сильнее и крепче, удалив от трона мою порченную кровь. Я бы скорее писала кровью на полу таверн, чем изящным почерком на листах королевских декретов. И все-таки иногда в такие минуты я невольно оглядывалась в прошлое и желала этого. Пока я поднимала себя с земли, Сиобан скрылась из виду. Стена стояла почти в миле за границей обсидианового удела, так далеко, что от нее утесы под восходящим солнцем видны во всей своей скорбной славе. Мне они напоминали звездную ночь, темноту черную до блеска. Это впечатление еще усиливалось прожилками серебра, вьющимися по поверхности камня. С этого расстояния они выглядели нарядными металлическими накладками, заметными только под прямым лучом солнца. Только вблизи открывались широкие в ладонь изгибы и врезанные в камень картины, тщательно залитые серебром. Каждая нить серебра складывалась из множества бороздок, и самые длинные тянулись от вершины утесов на сотни шагов, сплетаясь с нитями других историй. Многие увековечивали легенды, мифы о богах и героях, родословную королей и королев, а многие другие рассказывали о будничной жизни. Рождение ребенка, история венчания, переходящего от поколения к поколению ремесла. Все на равных. Обсидиановый удел был нам домом, и все мы, Сидни, смотрели на него с восхищением. Но я видела в скалах не гордость страны и народа, не великие достижения предков. Нет. Для меня это были истории. Истории, которыми мы настолько дорожили, чтобы врезать их в тело родного дома, как вбивали в свои тела. «Эф!» От резкого окрика Сиобан моя Рея вскинулась, натянула поводья, качнув меня вперед. Обернувшись, я встретила совершенно несчастный взгляд командира. «Что?» «Она еще спрашивает, что?» Сиобан фыркнула. «Я просто не знаю, что мне с тобой делать». «Я прошу прощения, я...» «В том-то и беда, Эф, просишь прощения. Извинения предполагают, что ты берешь на себя какую-то ответственность, что ты раскаиваешься и собираешься исправиться. В первый раз я тебе поверила, а теперь...» Она смерила меня каменным взглядом, пристальным и воинственным взглядом хищника. «Не думаю, что ты раскаиваешься. Сожалеешь о своем поступке, да. Но не думаю, чтобы ты хотела перемениться. Не то бы ты это уже сделала». Я проглотила обиду, вздохнула и, распустив шнуровку рукава, сдвинула его до локтя, сунула обнаженную руку ей под нос и стала ждать. Сиобан с поджатыми губами посмотрела. «Убери», — велела она наконец. «Там уже места нет». «Но я...» «Нет, убери». Поколебавшись, я опустила руку. Она была не совсем права, но почти. Всю руку от кисти до локтя исчерчивали плотные ряды черных крестов, шрамов поверх татуировки. По кресту за каждый проступок, за каждый позор они отмечали все новые клочки моей кожи, которым отказали в чести хранить память о подвигах. Для Сидни это было самым страшным наказанием. вычеркнуть твою историю и, хуже того, не оставить места для новой. Иногда взгляд на собственную руку ощущался мной как удар. Все эти мелкие проступки вырастали из очередного порыва или вспышки. Мое отчаянное желание войти в историю, стоящую того, чтобы ее рассказать, вело к тому, что ее вовсе вычеркивали. Стиснув зубы, я зашнуровала рукав и скрыла кресты под его черной кожей. «Еще немного, Эф, и я уже ничем не смогу помочь», — тихо сказала Сиобан. «Клинки не могут оставить в своих рядах такого непредсказуемого бойца. Это и бесчестие, и угроза нам». Ужас пронзил мне грудь. Я взглянула на нее круглыми глазами. «Сиобан, меня нельзя изгнать». «Командир!» — резко одернула она. «Обращайся, как положено». Ее отповедь тяжело и остро повисла в воздухе. Я не сразу собралась силами, чтобы заговорить. Я чувствовала на себе ее пристальный взгляд, но духу не хватало на него ответить. Она не была самой блестящей, самой опытной, самой опасной среди командиров клинков. Но она была честной и надежной, и оттого самой грозной. Если она была о тебе плохого мнения, это мнение рождалось не случайной вспышкой страсти или гордости, а тщательно взвешивалось на выверенных весах. Ни она одна из командиров меня не любила, но злобу других я могла списать на личные обиды. А Сиобан? Если Сиобан сочтет меня недостойной, тому может быть единственная причина, что это попросту правда. Может быть, поэтому я так добивалась ее дружбы и уважения, потому что знала им цену. Взгляд Сиобан смягчился. Я иногда задумываюсь, может, ты не хочешь оставаться в клинках? «Как же не хочу!» — быстро ответила я. — Мне только одного этого и нужно. — Почему? — Для королевского семейства нет никого важнее клинков, — напомнила я. — Никто не служит так верно. Никто больше их не достоин королевского доверия. Клянусь, я уловила в ее глазах проблеск жалости. — Эф, тебе незачем служить королевскому семейству. Ты к нему принадлежишь. — Мы обе знаем, что это неправда. — Правда. «Что бы ни говорил твой отец!» «Матира, почему так больно это слышать? Ведь здесь все просто!» Я разрывалась надвое. Одна половина с благодарностью отозвалась на ее слова, а другой хотелось встать на защиту отца. Ведь он не был виноват, что я не гожусь для трона. Но в ее словах, возможно, содержалась доля истины. Может, я стремилась не столько служить в клинках, сколько показать себя, как кошка, приносившая к ногам моего отца убитых крыс. «Смотри, что я тебе принесла. Теперь ты меня любишь?» Я отбросила эту мысль. «Все равно», — сказала я. «Мне нельзя потерять это место. Скажи, что мне делать, чтобы его сохранить?» «Не мое дело спасать тебя от собственной глупости, а даже будь оно и моим». На этом месте я перестала ее слушать. Мой взгляд метнулся к стене леса впереди. «Я не сумела бы тебя переделать и даже подсказать, как этого добиться». «Тссс», — шепнула я. «И не затыкай мне рот». «Командир, прислушайся». Я поморщила лоб, напрягая слух. Вот опять тот же звук, что мне почудился. Низкий гортанный голос вдалеке. Лес почти поглотил его. Чуть слышный шум движения. Мы с Сиобан переглянулись, ладони легли на рукояти мечей. Слова были ни к чему. Мы медленно соскользнули с седел, вступили в чащу, ступая осторожно, совершенно беззвучно. Шум стал громче. Теперь точно голос. Что говорит? Отдельные звуки не складывались в слова. «Су-та-на-га-су». Еще два шага. Я вдруг поняла. «Сатанага!» — выдохнула я. «Он взывает к Сатанаге!» «Сатанага — право на помощь и убежище, известное и признанное всеми домами, но прибегают к нему только при самых страшных бедствиях». Сиобан распахнула глаза. развернулась в спешке, отбросив осторожность. «Говори», — проревела она, — «мы объявляем себя. Мы — клинки Сидни. Мы слышим твой призыв». Одним мощным ударом она проломила гущу ветвей, и мы вырвались на заболоченную поляну, и я захлебнулась воздухом. Перед нами лежали тела. 10 тел, если не больше, раскинулись по болотистой земле жуткой кровавой вереницей. Мужчины, женщины, несколько детей. Все неподвижны, кроме ближайшего к нам мужчины с медными волосами. Одну руку он выбросил вперед, словно пытался ползти, цепляясь ногтями. Другой зажимал залитый кровью живот. «Сатанага!» — прошептал он. «Матира, они мертвые!» Слова эти сорвались с губ, я не успела их удержать. Я упала на колени рядом с мужчиной, а тот поднял на меня стеклянный взгляд. Он покачал головой слабо, но с отчаянной настойчивостью. «Возвращайся в удел», — гаркнула мне Сиобан. «В расположение приведи подмогу. Сейчас же. Они, если еще живы, без помощи долго не протянут». Она уже стояла по колено в воде, вытягивала тела из болота. Я начала подниматься, но слабые пальцы поймали меня за рукав. Опустив взгляд, я увидела того мужчину с темно-рыжими волосами. Он с трудом держался на грани беспамятства. «Возьми меня». «Я вернусь», — успокоила я. «Прошу». Он хрипло дышал. «Они должны увидеть». Неужто он правда так думал, что феери и обсидиана так холодны, так бессердечны, что не помогут, пока своими глазами не увидят его кишки? Я не могла его так оставить. Так что я распрямилась, подняла к губам висевшую на шее стальную трубочку и свистнула Рея. Та галопом прорвалась сквозь заросли, и я, как могла, бережно подняла раненого с зыбкой земли. Он так дрожал, что едва не выскользнул у меня из рук. Его горячая кровь пропитала мою одежду. Крови было много, так много. «Прости», — бормотала я, взваливая его на спину Реи. Он слабо, с бульканьем, постановал. Забравшись в седло и пустив Реи с самым быстрым галопом, я старалась прижиматься к нему всем телом, чтобы его как можно меньше трясло. Мимо пролетали деревья. Опустив глаза, я заметила большой порез на его сюртуке. Высокий ворот был отделан бронзовой нитью. Сзади его скреплял треугольный значок. «Дом камня». Малый, но почтенный род и ближайший сосед обсидиана, хотя до владений каменных лежало немало миль. Я наморщила лоб. «Неужели они сами сюда дотащились?» «Кто это сделал?» — прошептала я. «Что это было?» Мы уже вырвались из лесу. Стала видна стена, и за ней гладкая тьма удела. Я не ждала ответа. Мой спутник совсем обмяк, навалившись Рее на шею. От его крови мы все трое промокли. Но он повернул лицо так, что мне стал виден уголок его глаза и краешек зеленой радужки. «Люди!» — выдавил он. «Люди?» Насколько я знала, ни один из наших домов сотни лет не сталкивался с людьми. Да и слабы они в сравнении с нами. А там, на болоте, я насчитала больше 10 зарезанных феерий. «Быть такого не может». «Потом», — сказала я, — «потом поговорим». С губ феерий сорвались невнятные слова. Я склонилась ближе. Мы влетели в ворота, в знакомую гостеприимную тень удела. «Я 13-й», — прохрипел он, — «на корону». И обмяк, замолчал насовсем.